Заявление представителя МИД КНДР, который отвечал на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи относительно того, что южнокорейские власти не возвращают на родину похищенных наших девушек, передавали 16 и 17 мая СМИ Китая, Египта, Бразилии, Японии, Польши, Демократического Конго и Германии.